Глава 11. С наступлением весны в стране вспыхнула эпидемия страшного тифа. Она не щадила ни старых, ни малых, ни богатых, ни бедных, и распространялась с ужасающей быстротой, особенно в кварталах, где жила беднота. Люди боялись ухаживать за членами своих семей, чтобы им не заразиться. Семьи священника и графини очень много делали для того, чтобы остановить эпидемию. Они старались спасать людей не только от этой временной жизни, но и для вечности. В Ульбурге готовили всякие лекарства, но часто трудно было найти кого-нибудь, кто мог бы их доставлять к больным. Иногда подходили к какой-нибудь хижине и находили в ней только мертвых. Так страшно свирепствовала эпидемия. Графиня похудела, стала очень бледной, но ее измученная душа находила утешение в том, что она могла оказывать помощь другим. Граф, которому супруга становилась еще дороже, предоставил ей полную свободу поступать во всем, как она хочет. Только об одном он умолял ее – беречь себя и легкомысленно не подвергаться опасности. Всяким большим компаниям и собраниям пришел конец. Люди боялись друг друга, и каждый старался отсиживаться в своем доме. Жена священника оберегала Бойль, чтобы девочка не заразилась. Но Бойль с каждым днем все настоятельнее просила, что тоже хочет помочь, и приемные родители были вынуждены уступить ее просьбам. Вскоре выяснилось, что она как будто была создана для этой работы. Она могла без всяких жалоб и усталости сидеть у постели больных. Из-за этой работы графиня снова встретила боль. Она узнала, сколько радости принесла своим родителям эта девочка, несмотря на то, что вышла из такой плохой среды. Она сохранила чистоту и доброту, была нежна и ласкова. Встретив ее однажды у постели больного, графиня погладила ее по голове и спросила: «А ты не боишься заразиться?» Но боль покачала головой и ответила: «Моя мама говорит, что мне не следует бояться, если я иду к больным во имя Господа. Я люблю Господа, который всегда меня хранил и так любит меня. Он и от болезни меня сохранит». Графиня была потрясена до глубины души. Глубокое раздумье охватило ее. Почему Елизавета не была такой, как эта девочка? Они выросли и воспитывались вместе. А в этом цыганском ребенке столько чистоты. Она любит Господа и доверяется Ему. А моя, единственная дочь, не могла довериться мне. Боже мой, жалься надо мной. Укроти мое дитя и верни его мне. Ты видишь скорбь мою о ней». Молилась она Господу. Прошло немного времени, и эпидемию удалось погасить. Много жертв унесла она с собой. Были дни, когда церковный колокол звонил непрерывно. Граф вместе со своей супругой уехали далеко. После всего пережитого графиня нуждалась в покое и отдыхе. Но не прошло и недели после их отъезда, как эпидемия вспыхнула вновь. На этот раз она постучалась в дом священника. Заболела госпожа Доротея. Священник, господин Андреас, дежурил у постели многих и в своей руке держал руки многих умирающих, утешая их. Теперь же он сидел у постели своей жены. Но она спокойно переходила в вечность, потому что Иисус был ее спасителем и господином. Она простилась с мужем и Бойль, утешая их надеждой, что они снова встретятся у ног своего любимого Господа. Спустя 2 дня после похорон жены заболел и священник. Несколько дней он боролся с болезнью, но она оказалась сильнее его. Ему пришлось лечь в постель, из которой он больше не встал. Боль ухаживала за ним, а лежал он 2 дня и на 3-й умер. Теперь Боль опять осталась одна, и у нее не было друзей. Родственники священника приехали на похороны. Церковь была переполнена народом. После похорон все пришли в дом. Родственники разделили все вещи и разъехались по домам, каждый со своей частью. А Бойль осталась в том доме никем не замеченной. Она обошла все комнаты, как бы прощаясь. Как она была счастлива в этом доме, все напоминало ей об этом. Простившись с домом и увязав свои пожитки, она покинула дорогое для нее жилище. Перед большой двойной могилой она преклонила колени и поблагодарила Господа за этих добрых людей, которые стали для нее отцом и матерью. Теперь ей снова предстояла скитальческая жизнь. она ушла с кладбища и пошла в неизвестность. Хижина Якобы была пуста. Том и Якоба куда-то исчезли, покинув это жилье. Эта хижина была настолько плохая, что никто не хотел в ней жить, и Бойль отправилась дальше. Она знала, что за несколько миль отсюда жила цыганская семья, какие-то их родственники. Может быть, ее там приютят. Она шла все дальше и дальше, спрашивая дорогу. Лишь поздно вечером она достигла своей цели, но приняли ее не очень радостно. В этой семье было много своих детей, но ей разрешили спать в углу. Хозяин, которого звали Иоганн, не был хорошим семьянином. Он пил, и его жена стала черствой и грубой. Сначала она ничего не хотела слушать, когда Бойль пыталась рассказать ей о Господе. «Ты оставь эти сказки», — говорила она холодно. «Нас, цыган, никто не любит, считают воровским отродьем и мошенниками». Но чем больше Бойль говорила ей о любви Божией ко всем людям, тем внимательнее прислушивалась к ней Берта, так звали хозяйку. Она очень нуждалась в любви, в ее нелегкой жизни. У Бойль опять началась прежняя жизнь. С котомкой она отправлялась каждое утро, чтобы добыть себе на пропитание и помочь бедной хозяйке. Она опять была очень несчастна. Тоска о священнике, о своем потерянном счастье угнетала ее. Иоганн никак не мог смириться, что в их семье прибавился еще один род. Всякий раз, когда Бойль попадалась ему на глаза, он жаловался на нее, хотя она старательно помогала во всем. Однажды Бойль обнаружила, что пропало несколько ее платьев. Когда она сказала об этом Берте, та согласилась, что это дело рук Иоганна. Поздно вечером, с пьяными песнями, Иоганн пришел домой. Бойль еще не спала. И когда Берта спросила его, не видел ли он платье у Бойль, то он пришел в такое бешенстве, что Берте с трудом удалось защитить девочку.